Мане, заморочить им голову, раз мы не можем ответить на их сигнал. Вдоль фальшборта, скорчившись, словно сельди в бочонке, лежали туземцы. Лучи заходящего солнца, почти полого падавшие на гладкие доски палубы, высвечивали круглые белки их выпученных глаз и пророчески окрашивали в красный цвет наконечники их копий. При звуках пушечных выстрелов Саймон и сэр Ричард появились на корме. Мушманга притаился за штурвалом, нервно проводя пальцами по острию своей кривой турецкой сабли. Второй вождь находился на носу вместе с туземцами. Канониры заняли свои места. Краем глаза я уловил сверкание искры, осторожно раздуваемого запального фитиля для гранат. Расстояние между судами постепенно сокращалось. С полдюжины человек столпилось на палубе баркентины. Один из них держал в руке коническую трубу рупора. «Эй, на соколе!» — закричал он. «Почему не отвечаете на сигналы?» Крышки орудийных люков в борту баркентины приподнялись, и зловещие дула выглянули на нас оттуда. Дольше медлить было нельзя. «Ответим, Майк», — приказал я, «и сразу открывай огонь». Бывший буконьер, пренебрежительно отказавшись от моего рупора, приложил ладони ко рту и громогласно проревел боевой клич флибустьеров: «За борт!». Одним прыжком он очутился на палубе, отдавая команды канонирам: «Выше прицел, Эмбер, продраим палубу так, чтобы у них полопались глаза. Круши их!». Мы шли правым галсом, и шхуну буквально встряхнуло от залпа наших кормовых орудий. Сквозь густой и едкий пороховой дым, разделяющий нас, я разглядел вспышки ответных выстрелов. Вражеское ядро пропахало борозду вдоль нашей палубы, собрав кровавую жатву среди туземных воинов, которые вскочили на ноги, размахивая копьями и издавая яростные вопли. «Всем лечь и укрыться!» — закричал я. «А теперь, Майкл, лево на борт, круто под ветер!» Я прикинул расстояние, и шхуна резко увалилась под ветер, срезав нос Золотой Надежде. Примечание. Срезать нос означает пересечь курс судна в непосредственной близости от его носа. Впервые за все время плавания на ней я испытал удовлетворение от того, что он у нее такой неуклюжий. Круто повернув через фордевинт, я проскользнул мимо баркентины, снова накрыв ее бортовым залпом. Наш маневр оказался настолько быстр, да к тому же густое облако дыма при почти полном безветрии так надежно скрывало нас от противника, что их запоздалый ответный залп причинил нам мало вреда. Очутившись за кормой баркентины, я вновь круто поменял галс. Как раз тот момент, когда солнце впервые коснулось самой высокой вершины далекого горного хребта. Ядро из бакового орудия Майкла, пущенное снизу вверх, разнесло в щепки кормовой подзор Золотой Надежды, едва не задев ее руль. Встав под ветер, мы бросились в догонку, чтобы подойти к ней вплотную и взять на абордаж. И тут раздался выстрел длинноствольного кормового орудия баркентины, установленного на поворотном лафете. Пушка была заряжена картечью и обрывками коротких стальных цепей, которые с диким визгом разлетелись по палубе сокола, расщепив фок-мачту и задрав паруса, и заставив сдюжину туземцев скорчиться в предсмертных муках на окровавленном настиле палубы. Пираты лихорадочно торопились перезарядить пушку, прежде чем мы очутимся в мертвом пространстве. Но мы успели благополучно проскочить мимо и забросить на корму баркентины абордажные крючья. Острые зазубренные когти тройных стальных кошек впивались в дерево бортов, цеплялись за открытые пушечные люки, за натянутые абордажные сети, за ванты и вообще за все, за что можно было зацепиться. Оба судна с треском столкнулись бортами, вздрогнув от килей до клотиков, и мы бросились карабкаться на ванты и реи, засыпая золотой надеждой.